Глава 5. Вскоре после того, как корабли вернулись в родную гавань, случился праздник урожая. Северная земля была не самой щедрой, но все же и ее возделывали, пусть на юге и болтали, будто никто, кроме отмороженных варваров, не способен с этим справиться. В конце концов, терпение и труд все перетрут, особенно если к ним добавить немного магии, благословляя поля и плодовые деревья с кустарниками. Так что урожай в этом году, как и в прошлых, собрали хороший, что и отметили танцами, общепоселковой пьянкой и несколькими драками. Мой новый народ вообще любил почесать кулаки и показать свою удаль. Наш с братом пример из общей обстановки отнюдь не выделяется. Был бы повод помериться силами. В Ландсби обитало несколько родов, на каждый из которых приходился свой большой дом. Первый был наш, Каллисоновский, по имени Патриарха, и он обеспечивал всех остальных кузнечными и кожаными изделиями. Хотя последние часто остальные делали сами, чай не безрукие. Вторым своеобразным тейпом были Олафсоны, которые являлись плотниками и корабелами. Из-под их топоров и рубанков вышли поселковые дракар и кноры, хотя в основном они работали на продажу сторонним покупателям. Рядом отнюдь не с каждым поселением ассонов растет добрый корабельный лес. Вокруг городов ярлов все подходящее тем более уже вырубили. Так что мини-верфи вроде нашей не стояли без дела. Хотя, конечно, Феррари среди дракаров делали в местах поинтереснее, куда я тоже не прочь был бы заглянуть хоть одним глазком. Третьи были Бьёрнсоны, которые сосредоточились на более приземленных вещах, являясь лучшими охотниками, земледельцами, пасечниками, меда и пивоварами. В принципе, мы были более чем самодостаточны и способны прожить даже без связи с любыми другими поселениями, хотя время от времени что-то покупали и продавали на местном торге в Бёрне. Однако это не мешало взрослым мужам ходить в дальние походы, привозя домой в том числе и зерно, забивая доверху амбары. Зимы у нас длинные, а летом всякое может случиться. Всегда лучше иметь страховку. Ну а в силу наличия целых трех родов, на праздниках всегда было кому бить морду. Идиллия. Для меня, кстати, наступила она же. Теплый сезон закончился, из Вика вернулись серьезные бойцы, взявшиеся за молодежь, а за меня взялся Гринальф, к которому я сейчас двигался на очередной урок, используя короткие беговые лыжи, подбитые шерстью, что позволяло им нормально скользить только вперед, и опираясь на короткое копье. До лыжных палок тут прогресс еще не дошел, а я не выпендривался, предпочитая не выделяться лишний раз. Тем более даже короткое детское копье – это все-таки оружие. А какой мужчина его не любит? Да и лыжными палками от того же волка особо не поотбиваешься. А так хоть какие-то шансы есть. Жил мой неофициальный наставник не в Ландсби, а несколько на отшибе. Рядом с поселком находилась священная роща, в которой на холме стояли идолы богов. Там проводились свадьбы, похороны и другие обряды. К примеру, в тот же праздник урожая. А под самим холмом был ни дать ни взять бункер старика, потому как назвать землянкой нечто, имеющее 5 помещений и не столько вырытое в земле, сколько выдолбленное в скале, у меня язык не поворачивался. Причем теряюсь в догадках, что нужно, чтобы выкурить Гринальва из его жилища, которое он укрепляет магией, кажется, всю свою жизнь. Как говорится, вспомнишь солнце, вот и лучик. Едва я подумал о старике, как увидел его у раскидистого дуба, кору которого он зачем-то трогал рукой. Добежав до него, я, как всегда, поклонился и произнес: «Доброго дня, наставник!» «И тебе, Альфгейр!» — хмыкнул тот, оторвавшись от своего глубокомысленного занятия. «Как добежал?» «Как всегда, отлично!» — улыбнулся я и поправил слегка съехавшую на глаза меховую шапку. «Наш род, конечно, работал с кожами и шкурами, но это был не повод не носить добротные вещи, доставшиеся от старших родственников, даже если те немного велики. Экономика должна быть экономной. Килда вам, кстати, выпечки передала». «Добро», — улыбнулся тот в усы. «Тебя вчера не сильно загоняли?» «Не особо», — хмыкнул я. Бьярни куда как мягче Хоука. Хотя дядю сейчас даже немного жаль, за него Эрик взялся». «Ничего, ему на пользу», — хохотнул старик. «Если летом у Ассанов обучением молодежи ратному искусству в меру сил занимались родители, то зимой дело в свои руки брали самые толковые мужики из тех, что ходили в Вики. В данном случае брата моего отца взял в оборот Хольд дружины Ярла, прибывший погостить у родичей. Если Хоук за зиму того не разочарует, то Эрик, вероятно, возьмет его с собой и попробует вписать в дружину. А это дело не только почетное, но и выгодное. Платят хирдманам хорошо, столуются они за счет Ярла, он же выделяет им деньги на снаряжение и отдает оговоренные доли с добычи в походах. Правда, рука об руку с ништяками шел риск погибнуть в отсвете лет, но когда это останавливало Ассанов? Смерть в бою почетна, это не от старости загнуться в своей постели». За разговором о событиях последних дней мы с несколько раз про прадедом дошли до входа в его скромное обиталище, представляющего собой массивную дверь в стене холма среди ледниковых камней. Первое помещение жилища было своеобразным шлюзом-предбанником, где можно было сбить с обуви снег и оставить лыжи. Дальше шла своеобразная гостиная с местом, отведенным под одежду. В центре нее располагался своего рода очаг, правда без огня. Впрочем, его камни были достаточно горячи, чтобы их не следовало трогать голыми руками, если, конечно, не хочется получить ожог. Со слов Гринельва, он привязал к булыжникам духа тепла. Это было удобно, а сам он владел таким приемом, переняв его у орочьих шаманов. Все-таки за долгую жизнь дедугана очень неслабо помотало по свету. Нахватался он многого, пусть и в основном по верхам. Впрочем, с его слов, это верно в отношении многих годи. У Ассанов нет магических академий с системным образованием. Мы практики, а не теоретики. Потому чаще всего волшебники нашего народа учатся конкретным полезным приемам, а не пытаются объять необъятное. А каждая ветвь магического искусства по сути своей необъятна. Каждую можно изучать бесконечно. Не удивлюсь, что если закопаться в тот же шаманизм с головой, то однажды можно отринуть смертное тело и самому стать бессмертным духом. Но как бы то ни было, а из гостиной, скинув верхнюю одежду и обувь, мы двинулись дальше в библиотеку. Как нетрудно догадаться, книги в средневековье – товар дорогой и дефицитный. Книгопечатание-то еще не изобрели, все вручную переписывается и перерисовывается, если есть какие-то иллюстрации. Но собрание старика, хоть и сильно отставало от той же Ленинской библиотеки, однако на мой вкус было выдающимся. Правда, к моему удивлению сегодня, Гринельв, который небрежным жестом руки и импульсом волшебства зажег свечи, дал мне штудировать не что-то по теории магии, а толстый талмуд с названием «Описание стран далеких и диких Тилаэлем из дома зеленой листвы посещенных». «Эльфийский», — со вздохом проговорил я, уже успевший овладеть этим языком на приличном уровне под мудрым руководством наставника, но так и не сумевшим его полюбить. Уж больно заковырист. Да и стиль изложения у моих ушастых родственников своеобразный. «Тебе следует практиковаться», — хмыкнул Гринельв. «Вечером расскажешь, что вычитал». Сказав это, учитель свалил в очередной раз, что было уже привычным явлением. Пока я был мелким, он уделял мне куда как больше внимания, в том числе обучая тем же языкам. Но едва я получил возможность грызть гранит науки самостоятельно, как он применил концепцию самообразования. То есть вот тебе свеча на столе, вот тебе книга, прочитай от корки до корки, потом расскажешь, что узнал, и не дай боги, если просто пролистаешь фолиант. Тут вам не там. Это советские учителя и преподаватели пытались вбить в наши головы знания, несмотря на наше сопротивление и раздолбайство. Здесь же ты либо прикладываешь усилия сам, либо найдется ученик поуседнее, на которого рациональнее тратить время и силы. Что же до тебя, то баранов тоже должен кто-то пасти. Как это паром махать? Так что делать было нечего, я взялся за книгу со всем усердием и в очередной раз убедился в снобизме своих длинноухих родичей. Впрочем, чему тут удивляться, даже в названии был толстый намек на то, что эльфы всех, кроме себя, считают дикими народами. Оглавление и нумерации страниц, как всегда, не завезли, Никто из авторов до таких изысков еще не дошел. Но я пролистал книгу, вчитываясь для начала в название параграфов и заодно порадовавшись наличию карт. Пусть хреновеньких, без координатной сетки и размерения высот, но все же они явно давали представление о мировой географии. Почесав репу, я решил начать с раздела про северных варваров, что дикарями являются даже на фоне всех остальных дикарей. Жили мы на севере восточного, относительно заселенного и обжитого континента. Столицей, где обитал великий конунг, был город Викра, который стоит в устье западной Стонды. Описание, правда, не порадовало. На улицах взор высокородного эльфа оскорбляла грязь после дождей и сами диковатые жители. Первые этажи домов были построены из камня, а последние, в подражание жалкое нашему великому народу, из древ сложены. Про резьбу по дереву, которой ассаны любят украшать свои жилища, не было ни слова. Кстати, интересно, а эльфы все деревянные постройки считают подражательством? Впрочем, плевать. Описание самих дикарей больше напоминало завуалированный и не очень оскорбление как мужчин, так и женской красоты, чему я уже не удивился. В конце концов, среднестатистический эльф со слов старших щуплее наших молодых девок. Какому мужику понравится, когда те на него смотрят, как на хилого дистрофика? Про то, что общество у нас разделено на довольно сплоченные кланы, состоящие из родственных родов, не было ни звука, как, разумеется, и про наш клан Белого Медведя. Зато весьма солидный кусок параграфа был посвящен тому, что у нас бывает ценного. Тут было сказано и про солнечный камень, то есть янтарь, и про китовый ус, жир и киноварь, и про моржовые клыки, и про носы нарвалов, и про ценные породы дерева, и про доброе железо, которое, правда, уступает гномьему, но зато гораздо дешевле. В общем, вердикт – опасные козлы, но у них есть что прикупить. Сказано это, конечно, было более высоким стилем, однако суть легко читалась между строк. После ассанов я взялся за параграф, описывающий гномов. На северо-востоке континента находился горный хребет, где обитали бородатые коротышки. Также они облюбовали два больших и несколько мелких скалистых островов, богатых полезными ископаемыми, где лет 300 назад ударились в сепаратизм от центральной власти. Потом вроде как замирились и даже наладили дипломатические отношения, но осадочек, как говорится, остался. Автор, чтобы у него уши горели синим пламенем, о гномах также отзывался уничижительно. Как о малом росте, так и о их нездоровой страсти в норах обитать, подобно крысам подземным. Заодно эльфятина прошелся по их дикости и невоспитанности. А то как же, эти изверги его любимого дальше торгового района порта не пустили, послав по матушке все попытки возмущаться и качать права. Оно, может, и не очень красиво, но гномы вообще никого не пускают в свои подземные чертоги, ограничиваясь торговлей в портах и приграничных наземных крепостях. Как, кстати, и сами эльфы, что пускают короткоживущих лишь в приграничье, а вглубь лесов – ни-ни. Зато тут было упомянуто, что мы с коротышками весьма недурно торгуем, поставляя как продукты питания, включая рыбу, так и тот же северный хмельной мед, которые они не дураки бухнуть. В Талмуде, правда, речь шла о том, что напиваются гномы до скотского состояния и воют отвратительные песни, но что с эльфа и его музыкального вкуса взять? В конце опять была самая полезная информация о товарах, в основном кузнечных, а также артефактах и ценах на них. Вердикт – злобные и жадные козлы, но у них есть что прикупить. Дальше я решил взяться за людские королевства, в первую очередь за те, которые граничили с эльфами, и быстро начал им сочувствовать. Есть в мире такая градация проблем – беда, жопа и пипец. Так вот, эти люди, похоже, сами того не очень понимая, обитали где-то на второй позиции, возможно, двигаясь к третьей. Уж фиг с ним, с уничижительными описаниями. Понятное дело, что двуногие – делятся на два вида – эльфов и говно на ножках. Остроухий довольно радостно описывал, что у них много чего можно взять за бесценок, потому что они – идиоты. А еще этих идиотов весьма удобно стравливать друг с другом, потому как они сами всегда рады подраться из-за сущих пустяков. Единственное, что справедливости ради отмечу, наускивать людишек следовало, чтобы те были заняты друг другом и не лезли к детям звезд. Правда, читал я как-то пана Сапковского и, кажется, догадываюсь, почему Homo sapiens в мире Ведьмака натянули эльфам глаз на жопу. Тут, правда, этого пока не произошло, и ушастики, по-видимому, держали некий пояс государств-сателлитов, которые защищали их от других людских королевств. В принципе, эдакая буферная зона была не такой уж плохой идеей. Тут эльфам трудно отказать в здравомыслии. В ней, кстати, находился и Френолеон, формально являющийся людским городом, но, похоже, контролируемый долгоживущими практически напрямую. В том числе они там держали руку на пульсе Великой Академии Магии, где училось большинство человеческих магов, а сам город был, наверное, эдаким средневековым Санкт-Петербургом или Парижем, как говорит молодежь на Земле, на максималках. Там вообще много кто учился. Также Френолеон считался эдаким центром культуры и искусств, от музыки до живописи. Посетить его мне хотелось, но иллюзий относительно его блистательности я особых не питал. Вердикт же о королевствах-сателлитах прозвучал бы простым языком примерно так. Тоже, конечно, козлы, но мы их приручили, немного отмыли, и от них теперь бывает польза. В принципе, если эльфы нигде не напортачат и все у них будет стабильно неплохо, то их вряд ли однажды загонят в Дракелон или за какой-нибудь дальний перевал на голодный паёк. Правда, людям, что защищают статус-кво для своих ушастых хозяев, не позавидуешь. Всегда паршиво быть заложником чужих решений, не определяя свою судьбу самому. Более дальние людские государства столь высокой оценки от эльфа не удостоились, что и понятно. Если обобщить, то можно считать, что они почти такие же дикари, как и северяне, но менее опасные и по морям нормально не ходят. На юге же континента была степь, заселенная полуживотными по богов недосмотру даром речи овладевшими. Вчитавшись, я убедился, что эльф эдак приласкал скопом орков, минотавров, кентавров, кошколюдов и прочие виды разумных живых существ, которые не отвечали его высоким эстетическим вкусам, когда он встречал тех на арабских рынках, где и расспрашивал о родине. Причем оным рынкам он тоже уделил немало внимания, но, к моему сожалению, фиг чего сказал о выкупе своих сородичей, только обмолвился, что подведшим доверие звездных господ туда и дорога, что меня немало напрягло. Моя мамаша, пусть ей повезет в новом перерождении, куда бы ее душа ни отправилась, тоже была куплена молодым папашей на арабском рынке. И как она дошла до жизни такой, было не очень понятно. Ее-то уже не спросишь. Как не шибко ясно, а что за фетиш у эльфов на звезды? Сомневаюсь, что они инопланетяне. Однако в этом мире вообще много удивительного. Так что чем Локи не шутит, пока Один спит? Сугубо в теории остроухие могут быть потомками какой-то развитой цивилизации, чьи предки разбились на нашей дикой планете. Чрезвычайно долгая жизнь, обширные знания и уникальное умение смотреть на всех остальных как на говно и полуживотных сюда в принципе вписываются. И сомневаюсь, что эльфы продолжали бы жить среди дикарей, если бы у них была возможность связаться со своими и свалить. Но тут летит куда-то мимо утверждение о предательстве звездных господ. В общем, все сложно. Закончил с нашим континентом я описанием огромного острова, отделенного проливом и находящегося в восточнее диких степей, где обитали дракониды и драконы. Первые представляли из себя крупных гуманоидов, покрытых чешуей, имеющих зубастые пасти, небольшие крылья за спиной, хвосты и довольно агрессивный характер. Кто сказал, почти как демоны. Что же до вторых, то огромные крылатые ящеры в целом жили, конечно, не только там, встречались и в других местах, но безлюдных. Владыки неба были разумны, однако, по всеобщему мнению, в массе своей интеллектом соответствовали ребенку лет 7, который не в курсе, что есть такое слово «нельзя». Эдакие мелкие засранцы с огромной силой, которые на одном «хочу» могут не муравейник разворошить, устроить дома пожар или помучить кошку из хулиганских побуждений, а творить примерно то же самое, но с деревнями и даже целыми городами. Плюсом шли непомерное эго, завышенное самомнение и святая вера в собственную очешуительность. Но хоть дракон бедствие большое, однако сила силу ломит, особенно если мозги есть. У людей, эльфов и гномов они были, так что крылатых ящеров те успешно утихомиривали. Вот и вышло, что с разумными гигантские рептилии не особо соседствовали. Но, насколько я понимаю, двуногие жили в основном в поймах рек, так как взлет на холмы еще не случился, а потому диких областей хватало с избытком. Как нетрудно догадаться, встречалось там всякое, от лесных гоблинов и орков до великанов с теми же драконами. Однако, если на континенте с повелителями неба боролись, то у себя дракониды им поклонялись. Правда, жили они изоляционистами, не привечали гостей и, по слухам, то ли употребляли их в пищу сами, то ли скармливали оных своим крылатым господам. Тут я с эльфом был, пожалуй, согласен. Если все так, то они опасные козлы, с которыми дел лучше не иметь. Дальше я взялся за второй известный континент, где доминировала Сяньская империя, которая с юга была ограничена непролазными джунглями, а с севера – дикими лесами, населенными аркоидами и прочими милыми ребятами. Правда, углубиться в тему не успел, так как нарисовался учитель, сел напротив меня и поинтересовался. «Ну как, занятное чтиво?» «Описание земель неплохое, карты радуют детализацией, в отличие от работы того же Махди Аглы. Что до остального? Все эльфы такие, или их книги для меня выбираются специально, учитель?» — решил поинтересоваться я. «По моему личному опыту, почти все», — хмыкнул он, спокойно отвечая на вопрос. «Так что если кто-то из них начинает петь тебе хвалы, значит, ему от тебя либо что-то очень сильно нужно, либо жди обмана». «А теперь давай-ка рассказывай, что успел прочитать». Возражений я не имел, на память не жаловался, так что начал повествование с севера на юг. Но лишний раз отметил в памяти, что ушастым лучше не доверять. Однако все-таки не все из них – самовлюбленные нарциссы. Ну или Гринельву просто по жизни не повезло, и ситуация на самом деле лучше, чем ему кажется. Что на самом деле маловероятно – не обладая он трезвым взглядом на реальность, не дожил бы в этом мире до своих лет. И это было немного обидно. Я эльфов все-таки запомнил по саге британского профессора, и там они были весьма приличными разумными. Но, видимо, тут мне не свезло. Зато повезло родиться в нормальной семье и получить нормальных наставников. Это тоже немало. Можно ведь было и в рабство с рождения загреметь, или переродиться мелким зеленым гоблином.